Вилсон обдумывал с минуту услышанное. Звучало неплохо, но что-то ему все-таки в этом не понравилось. «Одну секунду», — сказал Боб. «А как быть с энтропией? Энтропию вы куда денете?» «Ох, ради бога», — запротестовал диктор, — «замолчите. Вы мне напоминаете того математика, который доказал, будто построить аэроплан невозможно». Он повернулся и направился к двери. «Пойдемте, у нас есть еще работа». Вилсон послушно последовал за ним. «А что случилось с остальными двумя? С кем?» «Ну, с моими двумя другими персонами. Где они? Когда мы, наконец, распутаемся?» «Распутывать тут нечего. Вы ведь считаете себя одной личностью, так?» «Да, но тогда вы можете ни о чем не волноваться». «Но как же? А что случилось с тем парнем, который прошел сквозь ворота передо мной? Разве вы его не помните?» «Кстати...» Диктор ускорил шаги, провел Боба по проходу и раздвинул в стене дверь. «Можете поглядеть». Вилсон заглянул в комнату. Комната оказалась небольшой, без окон и без мебели. На полу растянулся, мерно похрапывая, Боб Вилсон, номер первый. «Когда вы в первый раз прошли сквозь ворота, — объяснил диктор, — я привел вас сюда, обработал раны и ушибы и дал вам напиток, в котором содержался усыпляющий наркотик. Вы проспали 36 часов подряд, что и потребовалось. Вам нужно было хорошенько отдохнуть. Теперь, когда вы проснетесь, я накормлю вас завтраком и объясню, что нужно делать». Голова у Вилсона снова начала болеть. «Только не надо, — попросил он, — не надо называть этого парня мною. Он не я. Я вот он, стою здесь». «Как хотите, — сказал диктор. — Этот человек, который, скажем, были вы. Ведь вы помните, что потом с ним случилось, не так ли?» «Правильно. Но от всего этого у меня голова кружится. Лучше закройте дверь, пожалуйста». «Хорошо», — сказал диктор, — «но нам надо спешить. Как только цепочка образовалась, времени терять нельзя. Пойдемте». И они вернулись в зал ворот. «Я хочу, чтобы вы вернулись в 20 век и раздобыли там некоторые вещи. Вещи эти невозможно найти здесь. И они очень пригодятся нам в развитии этой страны». «Что именно я должен достать?» «Самые разнообразные вещи. Я приготовил для вас список. Некоторые справочники, кое-какие товары. Простите, но я должен установить приборы управления». Диктор взобрался на платформу с пультом. Вилсон последовал за ним и обнаружил, что устройство имеет коробообразную форму без крышки, и ворота были хорошо видны поверх высоких стенок. Приборы – это было что-то чрезвычайное. Четыре цветные сферы размером с мраморный шарик для известной детской игры – были насажены на концы хрустальных стержней, ориентированных относительно друг друга таким образом, что образовывали четыре основные оси тетраэдра. Три сферы, составляющие основание тетраэдра, были красного, желтого и голубого цветов. Вершину обозначала белая сфера. «Три пространственных и один временной регулятор», — объяснил диктор. «Все очень просто. За точку отсчета берется настоящий момент и настоящее положение в пространстве. Перемещение любого регулятора в сторону от центра удаляет выход ворот от настоящего времени и пространства. Вперед или назад, вправо или влево, вниз или вверх, в будущее или в прошлое. Все это регулируется простым перемещением шарика по стержню». Вилсон осмотрел прибор. «Понятно», — сказал он. «Но откуда вы знаете, где находится выход ворот, в каком времени? Я не вижу никаких делений. Они не нужны. Можно просто увидеть, вот». Он коснулся точки под рамкой прибора на стороне, обращенной к воротам. Панель отодвинулась, и Вилсон увидел маленькое подобие ворот. Еще одно касание, и Вилсон понял, что может видеть сквозь эти ворота. Он видел свою собственную квартиру, но как будто сквозь перевернутую подзорную трубу. Он мог различить две фигуры, но масштаб был слишком мелким, чтобы понять, что они делают. Кроме того, черты лица тоже невозможно было разобрать. И Боб не мог сказать, кто именно находится в комнате. Это его совсем расстроило. «Выключайте», — сказал он. Диктор выключил изображение. «Не забудьте список». Из рукава он достал листок бумаги и протянул Бобу. «Вот, держите». Вилсон машинально взял листок и сунул его в карман. «Вот что плохо», — сказал он. «Каждый раз на той стороне я наталкиваюсь на самого себя. От этого все только запутывается. Я чувствую себя подопытной крысой. Я и наполовину еще не понял, в чем же здесь дело, а вы снова заталкиваете меня в ворота. Давайте на чистоту, выкладывайте, в чем тут дело?» Первый раз за все время диктор дал волю чувствам. «Да вы просто невежественный дурак, молодой человек. Я сказал вам все, что вы сейчас можете понять». Настоящий момент истории пока вне вашего понимания. Нужны недели, чтобы вы начали хоть что-то соображать. Всего за полчаса работы, без лишних слов, вам предлагают половину мира, а вы тут еще болтаете. Кончайте упрямиться, вот что я вам скажу. Так, теперь посмотрим, куда вас высадить. Не трогайте регуляторы, приказал Вильсон. Постепенно у него начала формироваться мысль. Кто вы такой, в конце концов? Я? Я диктор. Я не имею в виду это, и сами вы прекрасно понимаете это. Откуда вы знаете английский? Диктор молчал, лицо его оставалось совершенно спокойным. Ну что же вы замолчали, настаивал Вилсон. Вы не могли его выучить здесь, это ясно. Значит, вы тоже из 20 века? Диктор невесело усмехнулся. Меня как раз интересовало, как быстро вы дойдете до этой мысли. Вилсон кивнул. Возможно, я не очень-то сообразителен. Но не такой уж я дурак, как вы думаете, так что выкладывайте все без утайки. Диктор потряс головой. В данный момент это не имеет значения. И мы не можем терять времени. Вилсон расхохотался. Слишком часто вы повторяете эти слова. Как мы можем терять время, если у нас есть это? Он показал на регуляторы и ворота. Если вы меня не обманули, мы можем управлять временем, можем использовать любой кусок его. Нет, вы торопите меня, очевидно, по другой причине. Или вы хотели меня убрать отсюда поскорее, или то, что мне предстоит, чертовски опасно. Поэтому вот что я сделаю. Вы пойдете со мной. Вы сами не понимаете, что говорите, медленно сказал диктор. Это невозможно. Я должен оставаться здесь и следить за регуляторами. Нет, не выйдет. Я предпочитаю не спускать с вас глаз. Невозможно, повторил диктор. Вам придется довериться мне. Он снова наклонился к регуляторам. А ну-ка уберитесь отсюда, взревел Вильсон. «Убирайтесь, или я вас сейчас огрею!» Видя угрожающий занесенный кулак Боба, диктор отошел от регуляторов. «Ну вот, так-то лучше», — добавил Боб, когда они оба снова оказались вместе, стоявшими на полу зала рядом с пультом. Мысль, формировавшаяся в его сознании, наконец обрела полную форму. Выход ворот, как он знал, был по-прежнему настроен на комнату, которую Боб снимал в 1952 году. Время — тот самый день, с которого все началось. Это Боб понял, глядя в наблюдательный глазок регуляторов. «Стойте, где стоите», — сказал он диктору. «Мне нужно кое-что посмотреть». Он подошел к диску ворот, как будто намереваясь что-то выяснить, и без остановки шагнул в него. На этот раз он был лучше подготовлен к тому, что он увидел на той стороне ворот. И тем не менее, не так-то легко было снова оказаться лицом к лицу с самим собой, да еще и во множественном числе. Он опять оказался в своей комнате, и остальные два Боба Вилсона тоже были там. Они были очень заняты друг другом. Это дало Бобу несколько секунд, чтобы разобраться, кто есть кто. У одного глаз был закрыт синяком, разбита губа, и он явно нуждался в помазке и бритве. Значит, этот уже побывал на той стороне. На лице второго следов сражений не наблюдалось, хотя ему не мешало бы побриться. Теперь Боб точно знал, где и когда он находится. Все-таки очень запутанная штука временные переходы, но имея позади предшествующий, нет, не предшествующий, а уже имеющийся опыт, Боб лучше представлял, что следует ожидать. Он опять оказался в самом начале цепочки событий, и на этот раз он положит им конец, прекратит эту несусветную нелепицу раз и навсегда. А эти двое опять спорили. Один, слегка покачиваясь, рвался плюхнуться на кровать, второй держал первого и не пускал. «Это невозможно», — сказал второй. «Оставь его в покое, атеиста», — приказал Вилсон. Те двое резко повернулись и оглядели Боба. Вилсон заметил, что более трезвый двойник вдруг понял, кто перед ним, и удивление на его лице сменилось понимающей гримасой. А более ранний Вилсон, судя по всему, вообще с трудом сфокусировал на Бобе взгляд. «Трудно придется», — подумал Боб, — «он уже набрался». «И какой дурак хлещет джин на пустой желудок? Это не только глупо». Это еще и трата впустую доброй выпивки. И ему, Бобу, они, конечно, ничего не оставили. «Вы кто?» — поинтересовался упившийся двойник. Вилсон повернулся к Джо. «Он меня знает», — многозначительно сказал он. Джо начал рассматривать Боба. «Да», — признался он. «Думаю, что знаю. Но какого бога ты сюда явился? Зачем ты срываешь план?» «Времени на объяснение нет», — перебил Вилсон. «Я знаю об этом больше, чем ты. Этого ты отрицать не будешь. И поэтому могу судить лучше. Он не пойдет в ворота». «Я не собираюсь признавать ничего...» Затрезвонил телефон. Прервав реплику двойника, Боб почувствовал облегчение. Неправильно он поступил, не с того начал. «Но этот двойник-то, ну и гусь. Неужели он, Боб, действительно так выглядит со стороны? Неужели он и вправду такой туповатый? Но времени для самокопания не было. «Ответь», — сказал он Бобу Вилсону, который напился. Тот хотел возмутиться, но трубку все-таки снял, заметив, что Боб Вилсон, который Джо, тоже намерен ответить по телефону. «Алло, да». «А кто говорит? Алло?» «Кто звонил?» — спросил Джо. «Никто, просто какой-то ненормальный с извращенным чувством юмора». Телефон снова зазвонил. «Ага, это опять он». Боб, упившийся, схватил трубку, прежде чем все остальные успели двинуться с места. «Слушай ты, обезьяна с мозгами бабочки, я человек занятой, а это вообще не общественный телефон». «Это ты? Прости, Женевьева». Дальше Боб уже не прислушивался к телефону. Он слышал этот разговор уже достаточное число раз, и его занимали более важные вещи. Самый ранний двойник слишком пьян, и с ним не договоришься, поэтому нужно основное внимание обратить на Джо. Иначе. «Вечером мы все выясним, но пока». Разговор по телефону завершился. «Сейчас», — подумал Боб, — «вот самый подходящий момент, пока этот пьяный дурак не успел раскрыть рот. Но что сказать, чтобы прозвучало убедительно?» Но первым заговорил ранний двойник. «Ну, Джо, все в порядке. Я готов двигаться, если ты готов». «Прекрасно», — обрадовался Джо. «Просто шагай прямо в диск, больше ничего не потребуется». Опять все идет наперекосяк, события уходят из-под контроля. «Нет, ты не пойдешь», — зарычал Боб и одним прыжком загородил дорогу к воротам. «Нужно дать им понять, что происходит, и как можно скорее». Но ранний двойник не дал ему возможности осуществить свой план. Сначала он обругал Боба, потом попытался обойти его. Терпение у Вилсона лопнуло. Он вдруг почувствовал, что его уже давно подспудно томит желание отвесить кому-нибудь хорошую плевуху. Да и что они себе думают, чертовы остолопы? Ранний двойник вяло замахал руками, Боб уклонился и ударил левой в челюсть. Это был хороший панч, такой уложил бы и трезвого, но этот алкоголик только замотал головой, явно напрашиваясь на добавку. К нему присоединился Джо. Вилсон решил как можно скорее покончить с ранним двойником и все внимание потом перенести на Джо, наиболее опасного противника. Небольшое недоразумение, возникшее между союзниками, предоставило Бобу отличную возможность исполнить свой план. Он отступил на шаг, хорошенько примерился и изо всех сил ударил левой. Несомненно, это был самый мощный удар, который ему приходилось наносить в жизни. Ранний двойник полетел с ног. В этот момент Боб с запоздалой досадой понял, что удар направлен неверно относительно положения ворот, и что цепочка событий пришла к своему традиционному завершению. Теперь в комнате оставался только он и Джо. Ранний Вилсон исчез в диске ворот.